Глава 33. Гости разъезжались до полуночи. Это был все же не бал, а музыкальный вечер, так что закончился он не к рассвету, а значительно раньше. На прощание я успела шепнуть Рантилле требование не замечать Боумента и приготовить кекс. А потом сказала девушке, что она должна быть всегда занята для кавалера, пока он не съедет от родителей. Она задумалась, припомнила спор над пуншевой чашей и пообещала выполнять мои наказы. «Благодарю от души, леди Бристоль. Мне никогда не было так весело, как сегодня». Я помахала платочком вслед семейству Невиллов и вернулась в дом. Слуги уже унесли остатки еды, погасили огонь в каминах, закрыли двери. Себастьян следовал за мной тенью, и когда я остановилась у окна, вглядываясь в ночь, негромко сказал: «Надеюсь, у вас все получится, миледи». «Вы заметили?» — я хмыкнула. «Надеюсь, не все были так же внимательны». «Думаю, никто ничего не понял. Просто я увидел ваши заметки на столе в гостиной и вспомнил матушку Теофану из нашего прихода. Ее никто не называл свахой, но каждый знал, к кому можно обратиться за советом насчет жениха или невесты. Я иногда помогал этой почтенной даме, и, представьте себе, видел у нее в записной книжке такие же характеристики на молодых людей и девушек нашего прихода, какие сделали вы». Я улыбнулась и расслабилась. «Спасибо, мистер Трэвис, что сравнили меня с настоящей свахой. Я просто прониклась печалью леди Рантиллы и решила немного ей помочь. Я восхищен вашим душевным теплом, миледи». Себастьян поднес мою руку к губам, и мы еще постояли, глядя на бушующий за окном ветер. Потом он тихонько ушел, а ко мне прибежала взбудораженная Мирка и проводила меня в спальню. Утро после приема я провела в постели. Лениво позавтракала, лениво перебрала почту и вздрогнула, увидев знакомый конверт. «Мистер Брикс!» Руки дрожали, когда я сломала печать. «Что же такого произошло в столице, что старый дворецкий отправил мне второе письмо за неделю?» Оказалось, что граф Верден вернулся в столицу. Поскольку в поместье ему не становилось лучше, любящая маменька оплатила пребывание в аббатстве. Туда слуг не пустили, так что Дэвид быстро пришел в себя и решил все же вернуться в столицу. Больше того, ко двору, ведь стало известно, что принцесса Амалия остается в Бревании и принимает из рук его величества ряд патронажей над гильдиями и сообществами. Ее двор будет работать, появятся новые должности, новые возможности и награды. И граф Верден решил просить аудиенции у покровительницы своей жены, чтобы просить о придворной должности. Я даже глазам своим не поверила и еще пару раз перечитала эти строки. Информация самая свежая и точная. Брикс специально указал, что поддерживает хорошие отношения со слугами дома Верден и потому моментально узнает самые свежие сплетни. Камердинер проболтался, что лучшего столичного портного пригласили в дом, чтобы в срочном порядке сшить новый костюм для аудиенции. Вдовствующая графиня тоже желала обновить свой гардероб, но остановилась на одном визитном платье из экономии. Мне до мурашек в кончиках пальцев захотелось очутиться в столице, попасть в кабинет ее высочества, чтобы увидеть эту встречу. Интересно, принцесса Амалия сразу откажет Вердену? Или напомнит ему о том, что в фаворе была графиня Верден, а не граф? Я отложила письмо, позвонила в колокольчик и попросила Мирку подать горячий чай и домашнее платье. Такие новости невозможно читать в постели. Через час Я сидела в гостиной над чашкой чая и вновь читала письмо. Кроме ошеломляющих вестей про бывшего мужа, я узнала, что к Бриксу наведывались ищейки. Сначала некий мужчина по имени Итан Брейди. Я нахмурилась, вспоминая давнее послание доктора Либба. А потом парочка мрачных типов с королевским гербом на левой стороне мундира. Я поморщилась. Это было несколько странно. Ведь прежде меня и старого дворецкого ничего не связывало больше 5 лет. Бабушка умерла. Зачем сыщикам ее слуги? Ответ оказался еще более странным, чем вопрос. Итан Брейди спрашивал, не бывала ли в доме графиня Верден. Он откуда-то знал, что бабуля завещала дом мне. К счастью, в завещании была приписка. В случае моей безвременной смерти дом оставался моим детям, а в случае их отсутствия — старому дворецкому. Миледи, он пытался войти в дом, принюхивался, осматривался, отметил, что мы хорошо содержим дом и сад, а потом пошел по соседям. К сожалению, мы не смогли скрыть, что в доме жила дама под вуалью и молодой человек. Соседка через дорогу доложила о приезде портного и доктора. Мужчина поблагодарил всех, не поскупившись на монеты. Мы с миссис Брикс заверили его, что у нас гостила вдовая племянница с мужем, а слуг нанимали потому, что сами уже стары, а пенсия позволяет. Кажется, этот молодой человек нам не поверил. Но я потом переговорил с подмастерьем портного, если вы помните. Вы сильно изменились внешне. Так вот, мужчина несколько раз переспрашивал мастера, какие у леди были волосы и глаза. Тот ему отвечал, что вы светловолосая и кореглазая, а ваш муж черноволосый. Но этот Итан Брейди не верил, пока портной не взбеленился и не сказал, что никогда бы не позволил зеленоглазой брюнетке носить коричневое и убивать этим цвет своих глаз, и показал настырному типу эскизы ваших нарядов с лоскутками ткани. Он убедился, что на всех набросках вы светловолосая и кореглазая, и пробормотал что-то вроде: «Волосы можно и покрасить, но глаза...» Это мне рассказал подмастерье. Я отложила письмо, вздохнула и выпила остывший чай одним глотком. Кажется, я рано расслабилась. Кто-то продолжает искать живую графиню Верден. В это время в гостиную спустился Себастьян, и я отвлеклась от своих переживаний. Свежий морской воздух, ежедневные прогулки и более разнообразное питание превратили прежде привлекательного юношу в очень красивого молодого мужчину. Маленькая морщинка, залегшая между бровями, придавала ему серьезности, а легкая складка в уголке губ — трагичности. Камердинер следил за тем, чтобы мистер Трэвис регулярно посещал цирюльника, так что его волосы всегда были аккуратно подстрижены, покрашены и уложены. От былых золотых кудрей ничего не осталось, но, кажется, мой компаньон успел привыкнуть к новой прическе, к тугому шейному платку и модной трости. «Доброе утро, миледи!» Он поклонился и тут же улыбнулся. «Слуги уверяли меня, что настоящая леди после бала весь день проводит в постели, читая записочки и ответные приглашения. А вы поднялись уже к обеду». «Доброе утро, мистер Трэвис!» Я залюбовалась своим компаньоном. Все же Господь, сотворив его, разбил форму. Получила письмо из столицы и решила запить новости чаем. «Сейчас уже время ланча, миледи. Предлагаю обсудить письмо за столом». «Не стоит портить аппетит, Себастьян». Я легко улыбнулась. «Поговорим после обеда». Мы перекусили легким куриным супом с кореньями и рыбными котлетками в панировке. Доктор Смолет все еще рекомендовал нам легкую еду, без обилия сладостей и сдобы, зато напирал на необходимость рыбы, яиц и овощей. За едой обсуждали минувший вечер. Я даже посмеялась, когда Мирка внесла целый поднос свежих посланий, и стопка конвертов вздымалась выше ее головы. Пересев к камину, я разлила по чашкам чай, и мы принялись читать записки. Мистер Дэвис был счастлив. Он благодарил меня за приглашение, за возможность показать свой оркестр, за знакомство с леди Сибиллой и осторожно спрашивал, может ли он надеяться на мою поддержку в этом знакомстве. Судя по старомодному слогу, мистер Дэвис жил уединенно и не заметил, что у мэра подросли дочери. Я немедленно написала ответ и принялась открывать другие конверты. Большая часть посланий были просто выражением благодарности за чудесный вечер. Кое-кто написал ответное приглашение. «Мистер Трэвис, я протянула Себастьяну те бумаги, в которых нас приглашали на чай, на представление с живыми картинами и на музыкальный вечер. Что вам нравится?» «Пожалуй, живые картины», — серьезно ответил бывший семинарист. «Там будет тише». Я только головой покачала. Все же мой компаньон не любитель шумных собраний. Может, и к лучшему. До самого вечернего чая я писала вежливые ответы, то и дело поглядывая на недочитанное письмо мистера Брикса. «Почему меня ищут? Заподозрили, что жива? И почему сыщики ходят отдельно?»